напоминающая больше военную, совсем не походила на одежду грузчиков, и у меня закрались нехорошие мысли, что все это довольно грязное и скользкое дело. «Приближаемся к последней точке», — объявила Ан, также выделив это слово. «Ей тоже не нравилась наша работа, но пока что все по моему плану. Опускаемся». Корабль плавно сел на посадочной площадке, где нас уже поджидали. Я по привычке направился в грузовой отсек и открыл шлюз, но стоило тому опуститься, как на меня тут же навели дуло бластера. «Опаньки!» — удивился я, глядя в глаза одному из тех военных грузчиков. «Ну, здравствуйте!» Их собралась целая компания, штук 10 минимум. Кто-то спрятался за ящиками, кто-то за столбами, но каждый целился в меня. А главнюк стоял и прожигал меня подозрительным взглядом. «Ан, ты же можешь что-то с этим сделать?» Мысленно позвал я спутницу. «К примеру, активировать оружие корабля. У нас ведь достаточно мощи, чтобы перебить здесь всех собравшихся». «Уже, мой капитан?» Ласково отозвалась та. «Но для пущего эффекта щелкни пальцами, когда посчитаешь, что наступил нужный момент». «Да ты мое золотце!» «Я не из золота, а из...» «А, это похвала!» «Спасибо, Ран, мне приятно. Пусть я и андроид». Последние слова явно были издевкой над моей недавней речью, но я был рад, что у нас все настолько тесно. «Кто такой?» — рыкнул главнюк. «Ничего, если я буду называть его так». «Тот же вопрос тебе!» — выкрикнул я, правда, руки все же поднял. «Я от Валерии. Разве вам не сообщили?» «Валерий?» Тот на мгновение замер, приложил палец к уху, а потом кивнул в пустоту. «Ага, ясно. Все будет сделано». После чего снова обратился ко мне. «Ты тот самый Нар? Привез груз?» «Нет», — усмехнулся в ответ. «Я так мимо пролетал. Дай, думаю, загляну на огонек. Вдруг меня встретит обнаженная красотка с бутылочкой вина». «Чего?» — опешил тот, от чего даже лицо вытянулось пуще прежнего. «Ух ты! Да ладно, ваша раса может проявлять эмоции?» Я сделал вид, что удивился. «Ну надо же!» «Отвечай, кто такой?» Опять зарычал главнюк, не сводя с меня прицел. «Я задал вопрос». «Ты идиот, что ли?» Я чуть склонил голову на бок. «Ну, конечно, я тот самый Нар. Я же сказал, что прилетел от Валерии. Или у вас ночью от нее сотня посыльных?» «Нет», — ухмыльнулся тот, но потом вновь посуровел, поняв, что мой вопрос был риторическим. «Ладно». Он опустил бластер и двинулся ко мне. При этом с каждым шагом на его лице растягивалась довольная ухмылка, а когда он поравнялся со мной, то скалился вовсю. «Тебе надо быть более предусмотрительным, Нар», — надменно заявил он. «Если б мне сейчас не сообщили, что ты от нашей общей знакомой, то у тебя были бы серьезные проблемы». «Правда?» — я сделал непонимающее лицо. «И от кого же?» «Неужто от тебя и твоих дружков?» Я кивнул на тех самых грузчиков, тоже возьму в кавычки, что до сих пор прятались в засаде и не убирали оружие. «Нас 15, а ты один». Прошипел их лидер, сверля меня презирающим взглядом. «И как так-то? Я же для них вроде бы стараюсь. Умей признавать поражения». «Поражение?» — переспросил я и щелкнул пальцами. Главнюк вздрогнул, и одновременно с этим на его груди, а также телах его подчиненных, загорелись алые точки. Мужик попятился, переводя испуганный взор с меня на точку и обратно. «В чем дело, приятель?» Я опустил руки и довольно улыбнулся. «Думал, что ты хозяин положения? Увы, вынужден тебя разочаровать». «Какого хрена?» Прохрипел он, не зная, что делать дальше. Это было написано на его серо-голубой чешуйчатой коже. «У меня встречный вопрос», — продолжил я. «Мы будем разговаривать, как взрослые люди? Или ты до сих пор хочешь мериться у кого больше? Как по мне, то ответ очевиден». «А что это за измерения такие?» Мигом заинтересовалась Ан, а потом, видимо, прочитав в сети, тихо хихикнула. «Серьезно? И вы так разрешаете споры?» «Нет, конечно», — ответил я. Просто у кого-то иногда появляется потребность доказать, что он самый самцастый самец в стае. Но частенько все оборачивается против него. И эта ситуация явный тому пример. Занятное вы создание. То ли еще будет. «Ладно», — недовольно прошипел главнюк и кивнул своим. «Разгружайте, не будем задерживать человека». При этом мою расу он назвал с таким пренебрежением, что мне захотелось пристрелить его здесь и сейчас. Хорошо хоть сдержался и не проболтался об этом Ан, ведь она могла бы и не церемониться. «Вот и договорились», — хмыкнул я, и в то же мгновение все точки с грузчиков исчезли, а следом за этим я услышал вздохи облегчения, которые тут же прервались, когда их босс зыркнул в сторону работников. Я же довольствовался произведенным эффектом. «Что ж, тогда разгружайте». Сам же направился обратно в кабину пилота. Даже в крайнем случае я мог закрыться там и не открывать, пока мой корабль не перестреляет, а Ан смогла найти потайные пушки, которыми эта махина, как оказалось, была оснащена, врагов. Но это не потребовалось, так как после всего пережитого никто больше не смел рыпаться в мою сторону. И грузчики тихо и спокойно делали свою работу. «Что думаешь?» — рядом присела Андромеда. «Что сейчас будет самое интересное?» С хитрой улыбкой ответил я. «То есть того, что тебя могли сейчас убить, мало?» — изумилась Ан. «В таких переделках я уже бывал». При этом поежился, вспоминая, как несколько лазерных лучей прошили меня насквозь. Чтобы прийти в норму, потребовалось много времени и денег. Но я о том, что когда мы улетим на безопасное от этих работников расстояние, и когда они сами смогут свалить с ферм, то Валерия активирует заряды. Но, как я уже сказал, самое интересное заключается в том, что ничего не произойдет. Внимательно посмотрел на Ан, я надеюсь. Глава 9. Возвращались мы к Валере в приподнятом настроении. Не то чтобы я рассчитывал на теплый прием, наоборот, прекрасно понимал, что ничего подобного не будет, но определенно я буду в выигрышном положении, хотя она точно обидится. «Они пытаются активировать заряды», — заявила Ан, когда мы отлетели от последней фермы на несколько километров. «В это время под нами были лишь темные джунгли, идеальное место, чтобы взорвать корабль, который никто, по сути, и искать не будет. Но пока что безрезультатно». «Спасибо, Кэп», — хмыкнул я. «Снова капитан Очевидность?» — переспросила андроид, вопросительно посмотрев на меня. «Ну да», — кивнул в ответ я. «Если бы был результат, мы бы первые о нем узнали. Логично?» «Верно, Кэп», — согласилась со мной Ан, при этом хитро улыбнулась. «Сейчас я имела в виду, что ты всегда, по сути, Кэп». Я не стал отвечать, только усмехнулся. Где-то через полчаса мы подлетели к порту, ярко освещенному сотней огней. Небо заволокло тучами и накрапывал мелкий дождик, готовящийся вот-вот превратиться в жуткий ливень. Еще одна уловка Валерия. Она точно просчитала погоду. Получалось, что пламя от взрывов должно было сожжать только те самые фермы, а потом под дождем погаснуть, дабы не распространяться по джунглям. Интересное наблюдение. Оставалось только понять, зачем ей все это. «Империус Нар!» Ледяной голос Валерия, раздавшийся из наших динамиков, не предвещал ничего хорошего. «Просим немедленно приземлиться. Вы подозреваетесь в...» «Да уж», — пробормотал я, отключившись от связи с регистраторшей. «Как-то она сильно загоняется». «То есть?» — вновь не поняла Ан. «То есть к чему этот спектакль? Мы так знаем, что ее план провалился, так зачем срываться на официальном канале?» Попытался пояснить я. «Если все должно было пройти незаметно, то зачем она злится у всех на виду?» «Видимо, ты вывел ее из себя». «Это уж точно». Конечно же, нас ждали. Как только мой корабль опустился на посадочную платформу, то несколько военных грузовиков взяли нас в кольцо. Даже дождь, что усиливался с каждой минутой, не был им проблемой. Они навели на нас бластеры и ждали, когда мы выйдем. И... как это нелогично. «Серьезно?» — хмыкнул я, глядя на них через стекло. Жизнь вас ничему не учит? Может, у них нет связи с той последней фермой, предположила Ан. Это вряд ли. Я покачал головой. Они же должны хоть как-то общаться. Тем более сегодня, когда планировали провести массовые фейерверки. Согласна, кивнула андроид. Ладно, давай послушаем, что нам еще скажут. Пробормотал я с небольшой ехицей и вновь включил связь. «Ар! Нар! Черт бы тебя побрал!» — ругалась меж тем Валерия. «Отвечай, сукин сын!» «Фу! Как грубо, госпожа Лара!» — усмехнулся я, вспомнив ее фамилию. «Да, звучит как-то странновато и одинаково, что имя, что фамилия, но не я же их придумываю». «А ведь днем все было так шикарно! Что же произошло, а чего вы так сердитесь на меня?» «Пошел ты к черту, Нар!» — снова выругалась та. «Выходи из корабля! Ты арестован!» «Интересно, по каким таким обвинениям?» — спокойно уточнил я, отчего женщина лишь сильнее злилась. «Ты! Ты!» Она потерялась, не зная, что и сказать, ведь если сейчас по прямой связи проговориться, то кто-то может и обидеться за то, что она проводит свои темные делишки за его спиной. И да, в том, что Валерия решила подорвать фермы Кхера, я уже не сомневался. Она хотела ему отомстить или же здесь что-то иное. В любом случае, Валерия шла против своего же господина, а я ее слегка подставил. «Ублюдок!» Наконец нашла, что мне ответить регистраторша. «Да как ты посмел? Где груз?» «Как это? Где?» — с усмешкой переспросил я. «Там, куда вы велели мне его доставить. Или ваши люди-амфибии не приняли его?» «Мне казалось, что они должны были знать, что внутри опас...» «Хватит!» — прервала меня Валерия, после чего в динамике раздалось шипение, но не от помех. Эта женщина пыталась совладать с эмоциями. «Ого! И ты спал с такой змеей!» Обратилась ко мне мысленно Ан, чтобы не афишировать подобные тонкости по громкой связи. «Не страшно было?» «Издеваешься?» Я ошарашенно посмотрел на киберспутницу. «Ты же сама хотела, чтобы я спал со всеми подряд. А теперь удивляешься?» «Нет», — игриво протянула Андромеда, азартно улыбнувшись. «Просто меня так забавляет твоя реакция, что я не могу удержаться». «Бессовестная!» Уже вслух произнес я тем же тоном. «Что ты сейчас сказал?» Голос Валерии стал гораздо слабее, но холода в нем прибавилось. «Это я не тебе». Быстро пробормотал я, а через секунду все же добавил. «Но, по сути, ты тоже бессовестная». «В твоих же интересах, Нар, прикусить язык». «Почему? Днем мне показалось, что мой язык тебе понравился». На несколько мгновений в эфире повисла напряженная тишина. В какой-то момент мне показалось, что я слышу, как скрипят зубы женщины, но она все же справилась с эмоциями и заявила более сдержанно. «Прекрати поясничать, Нар. Выходи из корабля и сдавайся, это в твоих же интересах». «Уверена?» Я устало вздохнул и щелкнул пальцами возле динамика, чтобы она меня услышала. Ан, услышав щелчок, коротко кивнула и протянула руку над панелью управления. Видимо, так она подключалась ко всем системам корабля. Как и в прошлый раз, ночную тьму разрезали яркие алые лучи, направленные на каждого из грузчиков Валерии. В ту же секунду снаружи послышались удивленные возгласы. «Вот скажи мне, Валерия...» Заговорил я уже совсем иным тоном. Теперь я был хозяином ситуации, так что можно и не сдерживаться. Обидно все-таки, она ведь манипулировала мной и хотела взорвать. «Как ты дослужила до этой должности, если делаешь столь глупые ошибки? Твой наглый, синемордый приятель разве не сообщил, что тоже хотел пошутить надо мной? Но обмочился, стоило мне играть по тем же правилам». «Что?» — неожиданно для меня опешила Валерия. «Яро? Что он уже натворил?» «Ах!» — протянул я с той же насмешкой. «Так он постеснялся рассказать, как облажался. Тогда давай я поведаю. Как только я приземлился, он так же, как и ты, навел на меня пушки. Вот только не учел, что теперь я решаю, как будет проходить наш разговор». И снова тишина, На этот раз она продлилась дольше. Андромеда уже хотела было перегрузить связь, но я не позволил это сделать. Человек понимает, что некоторые вещи просто так не обдумать, на это требуется время. «Ладно, Нар», — Валерия все же ответила. «Что ты сделал и чего хочешь, чтобы все вернуть, как было?» «Для начала давай переговорим в более спокойной обстановке и уединенном месте», — предложил я. «К примеру, твой кабинет. В прошлый раз там было вполне себе удобно». «Значит, ты хочешь этого?» — задумчиво пробормотала женщина. «Вот явно же не так меня поняла. Хотя...» «Хорошо, будь по-твоему. Я отзову своих людей, и ты спокойно придешь ко мне. Договорились?» «Да, но мой боевой андроид пойдет со мной». «Нар, сейчас не время...» «Вот именно, госпожа Лара, не время перечить. Я ведь единственный, кто может исправить вашу ситуацию. Так что предлагаю прислушаться к моим словам». «Хорошо, я тебя жду». «Это уже сверхнаглость, Нар», — сухо произнесла Валерия, когда меня вместе с Ан провели в ее кабинет. Женщина сидела за своим столом, скрестив под грудью руки и закинув ноги. Ее гневный взгляд говорил о многом, и первое, что приходило на ум, она не знает, что делать, так как попала в западню своего же запутанного плана. «Ты же в курсе, что было в тех боксах?» «Если б не знал, то сейчас бы с тобой не разговаривал». Я присел на тот самый диванчик, который относительно недавно прогибался под нашей тяжестью. Ан в виде боевого андроида, устаревшей модели, с черным шлемом на лице, стояла рядом у двери. Валерия это заметила и еще больше посмурнела. «Я не знаю, что на тех фабриках, уж прости, но фермами их назвать нельзя. И не знаю, почему ты хочешь их подорвать, но мне обидно, что я стал разменной монетой. А ведь у нас так все отлично складывалось». «Отлично?» — фыркнула Валерия и вскинула взгляд к потолку. «Ты много о себе мнишь, Нар. Или мне лучше называть тебя Ран?» «Как угодно», — я пожал плечами. «Там всего лишь пара букв местами меняется. А так мне привычно оба имени, как и десяток других». Регистраторша зло прищурилась, изучая меня, а через несколько секунд хмыкнула и покачала головой. «Так что ты сделал?» — повторила она вопрос. «Сейчас на Лауне должно гореть 3 чертовых фабрики, но из-за тебя...» «Сперва расскажи, что происходит», — перебил ее я, по-хозяйски развалившись на диване. «А там я решу, стоит ли доверять твоим словам или нет». «Немного ли честно, Ран?» — скривилась женщина. «Много, согласен», — кивнул я. «Но разве у тебя есть выбор? На данный момент я единственный, кто может активировать бомбы. Так что...» — помахал в воздухе рукой. «Тебе решать». Очередной томный вздох и еще десяток секунд в тишине. Но теперь я уже чувствовал себя более уверенно. Меня не пытались убить или как-то обезоружить по пути. Нет, наоборот, грузчики, Валерии вели себя вполне сносно. Конечно, не улыбались, но и не косились с ненавистью на меня. Собственно, они были никакие, и это хорошо. «Ладно», — произнесла женщина, полностью сбросив себе маску холодной стервы. «Вряд ли ты поймешь, но я буду честна с тобой, Ран». Вот это уже другой разговор. Я присел поудобнее, скрестив перед собой пальцы. «Я весь внимание». «В общем...» Валерия встала и подошла к окну, за которым виднелась посадочная площадка, где стоял мой корабль. Женщина хмыкнула и продолжила. «Я одна из лаунов. Правда, метис. Но все равно в моих венах течет кровь местной расы». «Допустим», — кивнул я, став сосредоточенным. «Сейчас мне шутить совершенно не хотелось. Мой народ жил здесь испокон веков. В основном строили подводные города или на деревьях. Ты сам видел аборигенов». Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Милые и добрые создания. Мы чтили и чтим природу, живем с ней в полном симбиозе. Но...» «Потом пришли те, кто решил наложить на это руку», — предположил я. «Верно», — глухо отозвалась она и снова взглянула в окно. Потом сжала губы и задернула жалюзи. «Более того, вернулась за стол и села, глядя на меня с той же злобой. Только теперь я понимал, что она направлена не в мой адрес. У нас нет особых ресурсов, они нам и не требовались. Хотя кое-чем местные джунгли богаты. Драгоценности, металлы, лауны. Это слово она процедила сквозь зубы и сжала кулаки. На пару секунд замолчала, опустив взгляд, но потом все же решилась. «Когда здесь появился Кхер, то кое-что придумал», — шипела Валерий. «Он решил, что моя раса отлично подойдет на роль сексуальных игрушек, ведь лауны мало живут, зато быстро плодятся, а мужчины здесь появляются редко. Лишь метисы, да сами лауны в брачный период. Женщин же слишком много. И...» «Так», — протянул я, — «а вот это уже интересно. Я так понимаю, ты решила восстать против тирана, который использует твой народ. Но почему остальные лауны согласны на такое рабство?» «Они ничего не понимают», — обреченно простонала Валерия. «Кхер воздвиг лаборатории, где успешно создает все новые и новые игрушки. Он выращивает там лаунов, словно скот, при этом промывая им мозги, чтобы они стали послушными марионетками». «Неужели на планете нет больше жителей?» — удивился я. «Они не воины, Ран», — пояснила женщина. «Лауны боятся Кхера и его армию. Ты же сам видел и оружие. Кхер хорошо потратился, чтобы стать неприступным. Он может нанять, кого пожелает, и наемники выжгут или сотрут в порошок любую деревню лаунов. Я лично видела это». «Ха, я задумался. То есть те фермы действительно фермы? Только там выращивают секс-рабов из местных амфибий?» «Да», — кивнула Валерия, — «я метис, Ран, но смотреть на то, как Хер использует мой народ, больше не в силах. У нас нет таких возможностей, как у него. Я не могу взять тебя в долю просто потому, что ни у кого из нас нет никакой доли. Мы всего лишь хотели освободиться от рабства». «И для этого ты внедрилась к Херу, чтобы использовать против него его же ресурсы?» «Да, все так. И сейчас, Ран, мне важно знать, на чьей ты стороне». Глава 10. «На чьей я стороне?» — с усмешкой переспросил я. «Странный вопрос для наемника. Ты же знаешь, что мне важна выгода. Я ведь говорила, что...» Попыталась возразить Валерия, но я ее перебил, вскинув руку. «Нет, ты не поняла», — я покачал головой. «Выгода может быть не только финансовой. Мне нужно что-то весомое. И почему-то я уверен, что у Кхера нечто подобное найдется. А что есть у тебя?» «Ран». Ее глаза прищурились, и мне показалось, что если бы она могла прожигать взглядом, то сделала бы это прямо сейчас. «Ты же знаешь, что все, что я могу предложить, — это мое расположение и доверие моих людей». «Ага, с этим мы уже столкнулись», — хохотнул я, вспомнив того самого надутого недоящера. Однако через секунду стал серьезнее, чуть подался вперед, опершись о колено. «Но давай предположим, что я соглашусь и даже что-то получу. Неважно что, главное, что мы сможем одолеть Кхера и сместить его наглую рожу с поста главы планеты. Что дальше? Как вы планируете восстановить свою расу? Популяция лаунов быстро вернет себе утерянные позиции», — уверенно ответила женщина. «Они смогут жить, как и прежде, своими общинами». «А вы?» — я снова насмешливо прищурился. «Будете ими управлять. Я верно понял?» «Мы создадим совет». Мой вопрос ей явно не понравился. «Да, я понимаю, о чем ты. Намекаешь, что это просто дележ власти. Отчасти ты прав, Ран. Однако смею напомнить, что Кхер выращивает лаунов словно скот, а потом продает в рабство. Мы же будем править ими справедливо». «А они сами, как я понимаю, не способны за себя отвечать?» — поинтересовался я. «Ты же их видел», — усмехнулась Валерия. И ее тон был не пренебрежительным, а обеспокоенным. «Они словно малые дети. Да, в чем-то образованные, способные на то, что нашей человеческой расе не под силу, но при всем при этом они слабы. И ты это знаешь. и я не могу оставить их здесь на произвол судьбы. Да, признаюсь, множество раз думала о том, чтобы все бросить и улететь с этой проклятой планеты к чертовой матери, но...» Она слегка стушевалась и опустила взгляд. «Не получается. Она будто не отпускает меня». «Кажется, она страдает», — заметила Аня. «Ты хочешь отказаться?» «Нет, надо помочь», — мысленно ответил я. «Я тебя понял», — выдохнул я, а потом усмехнулся. «Что ж, думаю, что я могу оказать тебе услугу. Конечно же, не за просто так». «Интересно». Теперь голос Валерии стал игривым. Она встала из-за стола и медленно направилась ко мне, неспешно расстегивая блузку. «И что же я должна отдать за твою помощь?» «Сущую мелочь», — хитро улыбнулся я. «Твое расположение». Женщина подошла ближе и опустилась на колени, проведя ладонями по моим бедрам. «Это я так тебе гарантирую». «Отлично», — улыбнулся я. «Когда вы сможете сместить Хера, то вам придется иметь дело с домом Кохот. Уверена, что справитесь?» «Мы договоримся», — спокойно ответила Валерия, стягивая при этом мои штаны. «Кхер поставил своей деятельностью высший дом, и как только Кохот узнает, что здесь творится, то лично распнет своего заместителя». «Но она же понимает, что Кохот в любом случае обо всем знает», — обратилась ко мне Аня. «Не бывает такого, чтобы начальник не знал, чем занимаются его подчиненные». «Бывает», — ответил я. «Но в этом случае ты права. Такой бизнес не мог остаться незамеченным Кохотом. Поэтому...» «Уф!» — выдохнул я и прикрыл глаза, когда горячие губки Валерии прикоснулись к дрожащей головке. «Да, такое расположение меня вполне устраивает». «Не забудь, что она может прокачать твои умения», — напомнила Аня. Я не стал отвечать. Вместо этого предпочел отдаться на волю блаженству, которое подарила мне Валерия. Метиска неспешно облизывала напряженно член, а после заглатывала головку, играя с ней язычком. Опускалась чуть ниже, причмокивала и постановала. Ей определенно нравилось то, что она делает, я это чувствовал. «Какой же он горячий!» — томно прошептала женщина, проведя язычком от основания до конца. «За это ты мне и нравишься, Ран. Человеческое тело воистину удивительно». «И он способен на большее», — подмигнул ей я, поднимая с пола. Валерия послушно встала и, откинув полы юбки, под которой ничего не было, присела на меня, раскинув стройные ножки на диване. Одной рукой она уперлась мне в плечо, сжав меня в спинку, другой нежно взялась за член и провела ими по половым губам, а через секунду осторожно вставила его во влажное лоно и опустилась до конца, откинулась назад, держась за меня, отчего головка уперлась во что-то мягкое. — Ты всегда такая мокрая, — поинтересовался я. — Такова особенность нашей расы, — усмехнулась женщина, вновь посмотрев на меня. Теперь в ее глазах горела похоть, и на лице растянулся хищный оскал, обнажив острые клыки. «Но тебе же нравится?» Она медленно приседала на мне, а иногда ерзала по сторонам, из-за чего член терся о шершавые стенки влагалища. «Не могу спорить», — выдохнул я, схватившись за ее талию и притянув еще ниже, при этом поддался чуть вперед, и головка опять уперлась, а Валерия... страстно застонала на мгновение, запрокинув голову. «Мне даже интересно, на что еще способна ваша раса?» «Уверен, что хочешь знать», — лукаво улыбнулась Валерия. «Почему бы и нет?» Я пожал плечами, хотя в этот момент это было несколько неудобно. «Что ж, ты сам напросился», — хмыкнула она и слегка напряглась. В тот же момент я почувствовал, как в член вонзились десятки мелких, но острых игл, или же острых наростов. И нет, это не было больно, однако определенно что-то новенькое в моих-то экспериментах. «Ого!» — вздрогнул я и сжался всем телом. «Неожиданно! Не больно?» Валерия опустила свои наросты, или как их назвать, и обеспокоенно посмотрела на меня. При этом не переставала на мне раскачиваться. «Нет», — я покачал головой, — «но непривычно». «У ваших женщин такого нет?» — она изогнула бровь. «Нет, они более гладкие». «Вот как? Тогда продолжим?» С этими словами она рухнула мне на грудь и впилась в мои губы страстным поцелуем. И одновременно с этим вновь начала выпускать свои внутренние умения. Причем делала это в такт движением, приподнималась шероховатая, а опускалась уже гладкая. И, должен признать, это сильно возбуждало. «Чувствую, ты так долго не протянешь, Ран», — мысленно усмехнулась Аня. «Уверена?» Я был с ней не согласен. «Да я только...» Однако мысль резко оборвалась, когда я почувствовал, что уже совсем близко. Валерия, судя по всему, тоже это ощутила и опустилась так сильно, что член вошел в нее до самого основания. А в следующую секунду я не сдержался и кончил, заполняя любовницу своим семенем. Женщина же не отпускала меня и не отрывалась от губ, сладко постановая и медленно двигая попкой, отчего я продолжал кончать. Плюс 0,5 телепатия. Преобразование завершено. Тело перестроено. Умение телепатия улучшено. «А вот это хорошие новости», — заметила Аня. «Теперь ты становишься чуточку сильнее. С таким темпом скоро и мысли научишься читать». «Не торопись», — хотел пробормотать я, но вовремя вспомнил, что общаюсь мысленно. «Что ж...» Наконец Валерия от меня отстала и выпрямилась, но при этом не слезла. На ее лице играла довольная улыбка, однако я чувствовал небольшую обиду. «Надеюсь, вам понравилось, господин Ран?» С этими словами она осторожно привстала и хотела было направиться к своему столу, наверное, за салфетками, однако я вскочил вслед за ней и схватил за руку. Резко потянул на себя, отчего женщина не устояла, и отлетела на диван, рухнув на него спиной. Но, несмотря на то, что я был груб, в глазах Валерии блестели озорные огоньки. «Понравилось, госпожа Лара», — хмыкнул я, но представление еще не закончено. «Ого, я вижу», — улыбнулась сбитая с толку женщина, видя, что мое достоинство и не думала падать. «В таком случае...» Она призывно раздвинула ножки, и я не заставил себя долго ждать. Наверное, если бы было возможно прокачиваться с каждым разом, когда я получаю оргазм, то в ту ночь мы бы с Валерией усилили меня в несколько раз. Но, увы, какие-то непонятные ограничители, установленные неизвестно кем и каким образом, все же не позволили моей телепатии превратиться в нечто прекрасное. С другой стороны, мы чудесно провели время с Валерией, а ее штучки каждый раз заставляли мое тело дрожать от удовольствия. Но спустя полтора часа и несколько безумных поз мы все же выдохлись и упали обессиленные на диван, с трудом переводя дыхание. «С ума сойти!» — прошептала взлохмаченная женщина, покосившись на меня. «Так вот какие вы люди!» «Но...» — протянул я. «Все индивидуально». «Понимаю». Кивнула она и все же посмотрела на меня. «Так и что мы будем делать, Ран? Взорвать бомбы сейчас уже не получится, время утеряно. Мои солдаты, скорее всего, вернулись на работу, чтобы не вызывать лишних подозрений». «Верно», — ответил я. «Сейчас нападать нет смысла, нам надо действовать тоньше». «И что ты предлагаешь?» — хмыкнула Валерия. «Заявиться к нему и потребовать все отчеты о его деятельности, чтобы передать их Кохоту, а самого Кхера вежливо попросить свалить отсюда?» «Ха, а идейка-то неплохая», — задумался я. «Что?» Женщина даже выпрямилась от моего заявления. «Ты издеваешься, Ран? Да он же нас на порог не пустит. Знаешь, как он ко мне относится?» «Хочет трахнуть, судя по твоей злости», — просто ответил я. «Или уже это сделал?» «Нет», — рявкнула Валерия, но тут же взяла себя в руки. «Прости, но... да. Ты прав. Хер похотливая сволочь, и он пользуется своими рабами как вещами». «Это я уже понял», — кивнул я. «Ну а ты понимаешь, что такой прибыльный бизнес просто так бесследно не исчезает. Уверен, Кохот в курсе, что здесь творится, и находится в доле с Кхером». «Знаю», — Вмиг погрустнела Валерия и снова упала на спинку дивана. Но что мне остается? Смотреть, как мой народ выращивает в колбах, чтобы потом тупо трахнуть и выбросить на свалку? Нет, конечно. Я мотнул головой. Однако нам необходимо что-то веское, что позволит договориться с Кохотом. И вполне вероятно, что какой-нибудь компромат на него имеется у его заместителя. Поэтому нам надо подключиться к системе Кхера и скачать оттуда все, что имеется. С этими словами я посмотрел на Ани, которая все это время стояла в углу и с удовольствием, да, я его явственно ощущал, наблюдала за нашими с Валерией прелюдиями. «Это реально провернуть?» «Да». Аня тут же открыла свое лицо и с хитрой улыбкой взглянула на опешившую Валерия. «Вполне. Но мне необходим прямой контакт, чтобы подключиться. Госпожа Лара», — обратился уже к синекожей любовнице. «Вы нам поможете?» «Я?» Она удивленно распахнула глаза, но через секунду пришла в себя. «Да, вполне. Есть кое-какая мысль. Ты же не против трахнуть еще одну развратную шлюшку?» Глава 11. «Да, да, да!» — кричала с наслаждением Аня, опершись о стенку корабля. Наступило утро, и моя андроид, конечно же, полезла ко мне с домогательствами. Правда, на этот раз она преобразилась. Отрастила себе длинные огненные волосы, приняла голубоватый цвет кожи и стала чем-то похожа на Валерия. Только игривость и азарт остались прежними. Разве мог я удержаться, когда ко мне пристает столь обольстительная красавица? Естественно, я тут же приступил к делу, а Аня только этого и ждала. Мы кувыркались в постели около получаса, пока не сменили позу и не поднялись. Теперь я сжимал левой рукой ее прекрасную шевелюру, что удивительно, волосы на ощупь казались настоящими, а правой схватил за упругую попку, погружая свой член в податливое тело любовницы до основания. «Ну же!» — выкрикнула та, подавшись чуточку назад. В ту же секунду что-то внутри нее мягко завибрировало. Мое достоинство слегка сдавили стенки влагалища, а по головке пробежалась дрожь. И это новое ощущение заставило меня кончить. Простонал я, потянув Аню на себя. Та с радостью подчинилась и выпрямилась. А когда прижалась спиной к моему телу, повернула голову и сладко поцеловала. «Ох, мой герой!» — прошептала она. «Я и подумать не могла, что быть человеком так приятно». «Да, в нашем положении есть кое-какие плюсы», — улыбнулся я, стараясь унять бешено колотящееся сердце. Плюс 0.1 соблазн. Преобразование завершено, тело перестроено, умение соблазн улучшено. Меня слегка встряхнуло то ли от прокачки, то ли от удовольствия. «А вот и повышение», — пробормотал я, глядя на сообщение. «Правда, теперь уже всего 1/10». «Думаю, что это минимум», — ответила Аня, все еще прижимаясь ко мне. «Теперь так будет постоянно». «Уверена?» — уточнил я. «Не знаю». Она пожала плечами, а потом сжала мои бедра и потянула на себя. «Хочешь, проверим еще разок?» «Ты же знаешь, что второй раз за день не сработает», — пробормотал я. «К тому же оставь мне силы для нашей миссии». «Ох, я начинаю ревновать, как настоящая женщина». Андромеда все же отпустила меня и отступила в сторонку. Однако при этом развернулась и нежно сжала мой член, медленно массируя. «И все же у меня есть преимущества». «Какие?» — мне стало интересно. «Я быстро учусь у других твоих любовниц». Говоря это, неспешно опустилась на колени и потянулась ко мне. «Так что в скором времени я стану лучшей в этом деле, и только для тебя, Ран». А в следующую секунду ее язычок удлинился и обвился вокруг уже напряженного ствола, чтобы через мгновение погрузить его в широко распахнутый ротик. «Все готовы?» — обратилась к нам Валерия, когда мы встретились у нашего корабля. «Более чем!» — оживленно встряхнул плечами я. «А как чувствует себя госпожа Лара?» «Ран, прекрати!» — Отмахнулась от меня женщина, но при этом я заметил, как в ее глазах блеснули озорные искорки. Сейчас дело серьезное. «Разве у нас могут быть другие?» Я продолжал веселиться. «Нет, наверное, не так. Не веселиться, а наслаждаться работой. Есть за мной такой грешок. Если кто-то ступил на путь вора из-за каких-то там трудностей, кстати, в большинстве случаев это лишь гнилое оправдание того, что ты идиот, то я искренне получаю от этого удовольствие. Нет, не подумайте, я не радуюсь тому, что могу спереть конфетку у младенца. Но вот покарать какого-то зажравшегося ублюдка — самое то». Собственно, этим мы и планировали заняться. «Могут», — устало пробормотала Валерия, а потом посмотрела на Ане, которая, как и в прошлые разы, превратилась в обычного боевого дроида. «А твоя андроид точно сможет все выполнить?» «Можете не беспокоиться, госпожа Лара», — ответила за меня Аня, на мгновение показав свое лицо, но тут же скрыв его. «Все пройдет гладко». «Очень на это надеюсь», — произнесла женщина и что-то быстро набрала на своем ручном коммуникаторе. «Так, моя машина сейчас прилетит. Насчет аудиенции мне уже удалось договориться с Кхером, но тебе ран», — серьезно посмотрела на меня. «Придется хорошо отыграть роль наглого, но богатого мажора». «То есть я могу не выходить из образа?» — усмехнулся я. «Ран! Ладно, ладно, я тебя прекрасно понял». В этот момент мне на коммуникатор пришло сообщение от Валерии с историей моего персонажа. Ани, она скинула то же самое, и благодаря искусственному интеллекту, который мигом загрузил мне эту историю прямиком в мозг, я сразу же вжился в образ. Через несколько минут неподалеку от нас приземлился аэромобиль. Забравшись в него, автопилот сразу же направил машину к дому главы этой планетки. По крайней мере, так величал себя Кхер. Знаю, что на Лауне есть и другие станции с кораблями. Небольшие и со своими начальниками, но в целом здесь нет никаких серьезных государственных образований, из-за чего Кхера и правда можно считать основным правителем. Вот только смотрелось это все равно как-то мелочно. Наверное, из-за того, что сам персонаж казался мне неприятным. Примерно через 10 минут нас доставили к высокому зданию, шпиль которого впивался в белесые облака. Выгрузившись, Валерия сразу же поманила нас за собой. «И помните», — напутствовала она полушепотом, проведя нас через пункт охраны, там, кстати, стояли наемники, здоровенные лбы, физически напоминающие тритонов, и, ведя по извилистым коридорам, главное — достать компромат. Дальше в игру вернемся мы. Идея с фермами осталась прежней. Женщина не говорила прямо, но даже тот, кто не знал смысла разговора, мог догадаться, что дело нечисто. Вскоре мы остановились у высоких дверей, по сторонам которых расположилась охрана, те же самые мордовороты, только на этот раз в более забавных костюмах. А если точнее, то одеты они были в смокинге, а глаза закрыты солнцезащитными очками. «Господин Кхер ждет нас», — вышла вперед Валерия. «Да, мы в курсе». Пренебрежительно хмыкнул один из них и повернулся боком, как бы дав позволение пройти дальше. «А у людей возникает спонтанное чувство дать по лицу какому-нибудь нахалу?» Мысленно обратилась ко мне Аня, когда двери открылись, и мы прошли в зал. «Постоянно», — с усмешкой отозвался я. Внутри оказалось довольно просторно и необычно, хотя, наверное, для жителей Лауны такой дизайн вполне себе уместен. Во-первых, в зале не было острых углов, то есть он представлял собой широкий, практически круглый овал. Во-вторых, мебели было по минимуму. Слева и справа у дверей стояли высокие катки с цветущими миниатюрными деревьями, а рядом с ними небольшие диванчики, примерно на 2 человека каждый. Впереди же, на возвышении, располагался длинный стол главы планеты. И, собственно, он сам. Здоровенная жабоподобная туша с бугристой серой кожей. Толстая. А по-другому и нельзя выразиться. Голова переходила сразу в плечи, минуя такое понятие, как шея. И вряд ли из анатомия ее отринула. Скорее, он просто слишком много жрал. Это было видно по обвисшим щекам и надменному взгляду. Второе больше относилось к тому, что именно такие ублюдки, имеющие власть, доводят свой организм до подобного состояния. «Знаешь, у меня появилась глупая шутка по поводу созвучности фамилии Кхер и ее носителя», — хохотнула у меня в голове Аня. «Я еще изначально это заметил, как только мне показали фотографию его дочери». В тон ей отозвался я. «Господин Кхер?» — громко обратилась к нему Валерия, идя впереди нашей делегации. «Просим прощения, если отвлекли вас от важных дел». «А нас-то зачем приплетать?» — мысленно удивился я. «Я не собираюсь за это извиняться, тем более с такой ролью». «Извиняется все равно она», — хмыкнула Андромеда, — «так что пускай и присмыкается». Настроение у нашей переговорщицы было не самое радужное. Это ощущалось и без всякой эмпатии или телепатии, так как я отчетливо видел, как Валерия сжала за спиной кулаки, и ногти впились в кожу так, что та побледнела, а с ее-то синим оттенком это не так просто сделать. «Да, да, да», — безэмоционально пробормотал Кхер, будто и не видя нас. «Проходи. Ах». Его неожиданные стоны застали нас врасплох. Мы так и замерли на месте, не в силах пошевелиться и с интересом наблюдая за толстяком. А тот запрокинул голову, и на его лице появилось блаженство. И это... «Да чтоб вас!» — прошептал я, встав вблизи Валерия. «Он сейчас кончил?» «Видимо», — так же тихо ответила она. «Только я...» Наверное, женщина хотела сказать, что она не знает, как так вышло, однако ответ не заставил себя долго ждать. Буквально через пару секунд Кхер чуть отъехал в сторону в своем кресле, из-под стола выбралась точно такая же амфибия, которых мы видели на улице и в баре. Только одета она была в костюм горничной, даже белый чепчик на голове имелся. И как только не слетел, пока она активно наяривала своей тыковкой. Амфибия повернулась к нам, но при этом на ее лице не отражалось никаких эмоций. Она лишь вытерла тонкие губы тыльной стороной ладони, кивнула к Херу, который уже пришел в себя, и быстрым шагом направилась к дверям. Мы же провожали ее недоуменными взглядами, хотя, казалось бы, все же понятно, но неприятное чувство не отпускало никого из нас. Даже бездушный андроид, специально взял в кавычки, была несколько ошеломлена этим представлением. «Валерий!» — рявкнул Кхер, чем заставил нас вздрогнуть и выйти из ступора. Все взоры сразу же перенаправились в его сторону. «В чем дело? Впервые такое видишь? Мне казалось, мы уже обсуждали тему слог». Видимо, эту жабу взбесило то, что мы застали его не в совсем приличных условиях, или же то, что сделали на этом акцент, пусть и произошло это само собой. Но неважно, его судьба все равно уже предрешена, так что... «Да, простите, господин Кхер». Женщина поклонилась ему и поднялась на несколько ступеней к нему, поманив нас за собой. «Еще раз извините, но у нас гости из соседней галактики». С этими словами указала на меня. «Ага, из далекой-далекой галактики». Я невольно улыбнулся. «Я и сам вижу», — сухо отозвался серокожий ублюдок и перевел на меня суровый взгляд своих маленьких черных глазок. «Итак, господин Нар, я полагаю». «Допустим», — уклончиво ответил я и в ту же секунду почувствовал волнение, недоумение и злость Валерия одновременно. «Не понял», — Кхер удивленно крякнул. «Что это значит?» «А это значит, что раз я прибыл сюда инкогнито, как вам это известно, — спокойно продолжил я, — то должен придерживаться своей истории. Верно, господин Кхер?» «Допустим», — непонимающе пробормотал тот. «Вот видите, мы уже практически говорим с вами на одном языке. Я обошел свою спутницу и остановился у стола, ублюдка. Однако я не люблю все эти игры. Но мы оба с вами деловые люди, так что давайте оставим меня на сегодня как Нара. Договорились?» На несколько секунд повисла напряженная тишина, В какой-то момент я даже почувствовал, как в Валерии вскипает гнев, но стоило Кхеру ответить, как она тут же с облегчением выдохнула. «Ха!» Хозяин кабинета хлопнул в ладоши, искренне веселясь сложившейся ситуации. «Вот это правильно. Это я понимаю. Настоящая деловая встреча». Он встал, причем получилось это так себе, так как толстый живот задел стол, который тут же пошатнулся и протянул мне руку. «Тогда будем знакомы, господин Нар». Глава 12. Конечно же, полностью доверять он нам не мог, поэтому мы с Аней придумали еще кое-что, что должно было убедить Хера в нашем интересе к покупке местных жителей. «Так, из какой вы сказали системы?» — переспросил хозяин дома, подозрительно прищурившись. «Я не говорил, откуда прибыл». С улыбкой ответил я, и Кхер тоже улыбнулся. Он хотел проверить меня, и подловить не получилось. «Однако у нас имеется общий знакомый. Думаю, вы хорошо общаетесь с мистером Грабсом». «О!» — удивленно и уважительно протянул Кхер. «Знакомая личность. Так это он вас направил ко мне?» «Не совсем так», — я покачал головой. «Скорее, я прилетел сюда по его наводке и рекомендации. Впрочем, вы можете связаться с ним прямо сейчас. Он, кстати, просил об этом». «Просил?» — вновь удивился Кхер. «Ну да, чтобы подтвердить твердость моих намерений». Кивнул в ответ я. «Я и так планировал это сделать». Пробормотал серокожий гуманоид и поднял перед собой виз. Через пару секунд гаджет на руке пискнул, и перед нами появилась голограмма высокого и худощавого инопланетянина. «Арига, рад тебя видеть!» — поприветствовал его Кхер. «Ты прости, если отвлекаю, но надо кое-что прояснить». «В чем дело, Пиртус?» — поморщилась голограмма. «Пиртус?» Удивленно подумал я, черт, а ведь до этого момента мы и не знали, как его зовут. «Мое упущение», — виновато произнесла Аня. «Можешь потом наказать меня за проступок». «Ты только этого и добиваешь», — хмыкнул я и вновь прислушался к чужому разговору. «Ко мне тут твой человек прилетел». Кхер приобнял меня за плечо и притянул к себе, чтобы я попал в кадр, но при этом мне стало настолько противно, что инстинктивно захотелось вырваться из этой хватки. Однако пришлось терпеть и даже улыбаться, поддерживая легенду. «Представился мистером Наром. Что скажешь?» «А что я должен сказать?» — нахмурился желтокожий гуманоид в голограмме. «Ему нужен товар, ты им располагаешь». «Дальше надо что-то объяснять?» «Да я как бы...» — опешил Кхер. Видимо, общение с Арига Грабсом у них были напряженные. Точнее, второй не особо уважал главу Лауны, и я его прекрасно понимал. «Он же от тебя?» «Можно сказать и так», — кивнул Грабс. «Я с Наром работаю уже не первый год и могу за него поручиться». «Так что относись к нему с уважением и, поверь, он тебя не обидит по оплате». «Обидит», — снова пробормотал Хер, все еще не совсем придя в себя. «Это все?» — неожиданно рыкнул Грабс, отчего его собеседник вздрогнул, всколыхнув жирные складки. «Если да, то я отключаюсь», — и, не дожидаясь ответа, прервал связь. Хер еще несколько секунд глупо хлопал глазами, а потом скривился, словно проглотил что-то жутко кислое, и отключил виз. Но повернулся ко мне уже с широкой улыбкой. «Так Грабс говорит правду?» — уточнил Хер. «В оплате вы меня не обманете, мистер Нар?» «Не обижу», — поправил его я и кое-как выбрался из хватки гуманоида. «И да, если товар того стоит, то я готов щедро за него заплатить. Естественно, в пределах разумного». «О, за это можете не переживать». Он щелкнул пальцами, и в ту же секунду в зал вошла та самая амфибия, что недавно ублажала босса. «Как насчет того, чтобы проверить товар лично?» — предложил Кхер и хитро улыбнулся. «Идея неплохая», — согласился я. «Однако мне бы хотелось, чтобы девушка была другая, а не та...» «Ха! «Нет, мистер Нар», — усмехнулся Кхир, — «здесь вы глубоко заблуждаетесь». Он подозвал к себе полуголую рабыню, на которой были тонкие синие нити, которые лишь прикрывали женские, если их так можно назвать, прелести, но никак не скрывали. «Это совершенно другая красавица. Да, я понимаю, они для вас все на одно лицо, но это сейчас. Если вы с ними будете долго работать, на что я очень рассчитываю, то вскоре начнете замечать тонкие отличия в их лицах». «Другая, говорите?» Я вопросительно посмотрел на Валерия и так коротко кивнула. «Что ж, хорошо. Отлично». Хир хлопнул в ладоши и указал на еле приметную дверь в стене. «Тогда прошу в нашу вип-кабинку. Там вы сможете уединиться и полностью оценить мое предложение». «Ладно», — протянул я, еще раз покосился на Валерия, а потом кивнул Анне. «Но андроид пойдет со мной. Не хочу стать жертвой глупой неожиданности». «Ох, мистер Нар, обижаете?» Наигранно обиделся Кхер. «Если б я отгонял от себя покупателей, то давно бы разорился». «Логично», — хмыкнул я. «К тому моменту мы уже стояли у двери». «И все же...» С этими словами я нажал на плоскую кнопку, и дверь отъехала в сторонку, открыв моему взору небольшую кабинку с простеньким диванчиком и креслом. Внутри царил полумрак, и лишь слабые неоновые огни освещали помещение. «Это он называет VIP», — подумалось мне. «По его пяти подбородкам сразу видно, что Кхер экономит на всем», — мысленно ответила мне Аня, и я был вынужден с ней согласиться. Пропустив вперед Андромеду и амфибию, вошел последним, на прощание бросив взгляд Валерия. Женщина стояла с растерянным видом, однако, когда поймала мой взор, снова кивнула и улыбнулась. Наверное, в тот момент она хотела сказать, что я все правильно делаю, и ей нравится моя игра, но я пока что не умел читать мысли, зато почувствовал тепло, исходящее от моей спутницы. «Что ж, значит, все идет по плану. Надеюсь, Кхер не решит воспользоваться этой красоткой, пока я буду здесь». «А ты уже ревнуешь ее?» «Нет, но все равно будет как-то неприятно. Если она сейчас с ним переспит, то получится, что она практически такая же шлюшка, как и эта». Я посмотрел на амфибию, что стеклянными глазами выжидающе смотрела на меня. «Нет, даже хуже. Эти ведь вообще ничего не понимают и себя не контролируют. А Валерий, ты влюбился?» «Что?» «Нет. Я просто... Эх, тебе не понять человеческую натуру». «Отчего же? Это вполне объяснимо. После того, как вы переспали с Валерией, ты считаешь ее своей собственностью. Пусть это и грубо звучит, но выглядит примерно так». «Ха, возможно, ты и права. Но в это же время мне хочется, чтобы она оценила себя, а не залезала к боссу под стол, чтобы тот дал ей повышение». «Кстати, об этом...» Андромеда указала мне на амфибию. «Может, уже приступишь к делу?» «Я не собираюсь с ней спать. Нам ведь надо просто потянуть время, чтобы ты смогла подключиться к... Кстати, а что здесь вообще есть?» «Пульт управления светом», — ответила Аня и подошла к стене, приложила к ней ладонь, и в тот же миг над нами замерцали разноцветные огоньки. «Мне этого вполне хватит». «Серьезно?» — удивился я. «Ладушки, тогда я подожду». «Нет», — она развернулась ко мне, шлем раскрылся, показав мне ее хмурое лицо. «Ты же помнишь, что тебе необходимо прокачивать свои навыки. Так в чем же проблема?» — кивнула на амфибию. «Дерзай, тем более она не такая уж и страшная, как ты боишься». «Я не боюсь», — уже вслух возмутился я, но сразу же прикусил себе язык. Потом усмехнулся, понимая, в чем-то она права. «Секс с этой рабыней может подарить мне что-то уникальное, что впоследствии пригодится». «Ладно, но ты не подсматривай». «Ничего не обещаю», — улыбнулась Аня и снова прикрыла лицо забралом. Я лишь пожал плечами и присел на диван. Амфибия привстала и вопросительно посмотрела на меня. «Чего желает хозяин?» — спросила она тонким голоском. «Хотите меня всю?» — оттянула нити, оголяя небольшую грудь. «Или же начнем с предварительных ласк?» Облизнула тонкие губы, но при этом игриво подмигнула. Видимо, когда все близилось к делу, В них что-то пробуждалось. Не удивлюсь, если Кхер внушает им безумную похоть, но только по желанию хозяина. «Второе», — с ухмылкой ответил я, уже предвкушая